Тут тоже статистика, малыш. Большинство игроков ошибается в своих предположениях. Но неужели ты никогда не чувствовал, что стоит тебя поставить, ты непременно выиграешь? Смок рассмеялся. Слишком много шансов против меня. Но вот что, малыш. Я сейчас поставлю на карту доллар. И посмотрим, принесет ли она нам что-нибудь на выпивку. Смок направился к карточному столу, но малыш схватил его за руку. «Чует мое сердце, что мне сегодня повезет. Поставь лучше этот доллар на рулетку». Они подошли к стоявшему возле буфета столу с рулеткой. «Подожди, пока я не скажу», — посоветовал малыш. «На какой номер?» — спросил Смок. «На какой хочешь, но не ставь, пока я не скажу». «Надеюсь, ты не станешь меня убеждать, что за этим столом у нас больше шансов», — сказал Смок. «У нас столько же шансов, сколько у нашего соседа». «Но меньше, чем у крупье». «Подожди», — сказал малыш. «Ну, ставь». Крупье опустил шарик из слоновой кости по гладкому краю колеса над вращающимся диском с цифрами. Смок, сидевший много ниже, протянул руку над головой какого-то игрока и наугад бросил свой доллар. Монета скользнула по гладкому зеленому сукну и остановилась как раз против номера 34. Шарик тоже остановился, и крупье закричал: «Выиграл 34-й!» Он смел деньги со стола и Смок забрал 35 долларов. Малыш хлопнул его по плечу. «Теперь ты видишь, что такое счастье, Смок? Чуяло мое сердце! Этого не расскажешь, но я знал, что ты выиграешь. Если бы твой доллар упал на какой-нибудь другой номер, ты все равно выиграл бы. Главное, чтобы предчувствие было верное, а тогда уж нельзя не выиграть». «А если бы вышел двойной ноль?» — спросил Смок, направляясь с малышом к буфету. «Тогда бы и твой доллар упал на двойной ноль», — ответил малыш. «Счастье есть счастье, а потому идем назад к игорному столу. Я сегодня в удаче, я дал выиграть тебе, а теперь сам хочу выиграть». «У тебя есть какая-нибудь система?» — спросил Смок минут через 10, когда его товарищ спустил 100 долларов. Малыш с негодованием помотал головой и поставил фишки на 3, 11 и 17. Кроме того, он бросил мелочь на зеленые. «К черту дураков, играющих по какой-то системе!» — закричал он, в то время как крупье собрал со стола все его ставки. Смок, сначала равнодушный к игре, вдруг заинтересовался ею и, сам не принимая в ней участия, стал внимательно следить за вращающимся колесом, за ставками и выигрышами. Он так погрузился в это занятие, что малыш, который решил, что с него довольно, с трудом оттащил его от стола. Крупье вернул малышу мешок с золотым песком, данный в залог, и приложил к нему бумажку, на которой было написано «Отсыпать 350 долларов». Малыш отнес свой мешок и бумажку весовщику, сидевшему в противоположном углу зала за большими весами. Тот отвесил 350 долларов и всыпал их в хозяйский сундук. «На этот раз твое счастье подтвердило правильность статистики», — сказал Смок. «Согласись, что я не мог этого знать, не проверив на опыте», — возразил малыш. «Я увлекся малость, потому что хотел показать тебе, что все-таки бывают минуты, когда начинает вести». «Не горюй, малыш», — рассмеялся Смок. «А вот я действительно набрел на счастье». Глаза малыша засверкали. «Чего же ты медлишь? Ставь!» «У меня счастье особого рода. Скоро я выработаю систему, которая перевернет всю эту лавочку». «Система!» — буркнул малыш с искренней жалостью, смотря на своего приятеля. «Смок, послушай друга, и пошли все системы к черту! Кто играет по системе, тот всегда проигрывает. При системе счастья не бывает». «Вот этим она мне и нравится», — заявил Смок. Система — это статистика. Если система правильная, ни за что не проиграешь, а счастье всегда может обмануть. Я видел много неудачных систем, но не видал ни одной верной. Малыш помолчал и вздохнул. Послушай, Смок, если ты помешался на системе,